Но конкретно сейчас, в эту самую минуту, Гилот начал сомневаться, как и полгода назад, когда все гениальные идеи Трауна воспринимал с немой иронией. «Сэр», — терпеливо произнес Гилот, обращаясь к главнокомандующему, — «нервы на пределе, тут сейчас бойня начнется, а они ждут, тогда что вообще происходит? Терпение, капитан», — произнес Траун, для чего-то посмотрев на хронометр. «Отлично, осталась всего одна минута. Прикажите капитану Брену приготовиться к нанесению удара по цели номер один, согласно его полетному заданию. Так, ладно, это уже похоже на начало сражения. Значит, скиметар должен атаковать какой-то объект. Приближается корабль», — сообщил гравиакустик. «Вектор из новых территорий, 369. А вот и припозднившийся актер, который откроет наше представление», — голосом бывалого антрепренера произнес гранд-адмирал Траун. Гилот бросил на него подозрительный взгляд. И так уж вышло, что уставился прямиком в алые угли глаз главнокомандующего. На губах Трауна заиграла легкая улыбка. «Право, капитан», — произнес он, указывая на отметку звездного крейсера, материализовавшегося в реальном пространстве на два эшелона выше позиции флота Доминиона. «Вам должно быть стыдно. Неужто за всем великолепием подготовительных работ нашей операции вы забыли об адмирале Акбаре, что так спешил доставить новости на Корусант?» Гилот моргнул, посмотрев на траекторию и скорость только что вышедшего в реальное пространство Дом-1. «Еще раз, еще раз». Затем, не поверив своим глазам, бросился к центральному иллюминатору, чтобы наблюдать, как стремительно проносится чуть выше и впереди легендарный флагман Альянса повстанцев. «Что за?» — вырвалось у Гилода, когда он понял всю неправоту происходящего. Посмотрев на Трауна, капитан увидел, как тот поглаживает Йосаламири, словно утратив интерес к происходящему. Гилот продолжал наблюдать за тем, как Дом-1 на огромных скоростях движется ко второму по счету спутнику Корусанта. «Что здесь происходит? Надо же было прикончить Мон Каламари. Галактика темна и полна ужасов, капитан», — негромко произнес Траун, явно больше увлеченный тем, как правильно гладить свою Йосаламири. «Например, на планете Намхарион существуют такие насекомые, которые называются драхи. Я думаю, после сегодняшней демонстрации, проект МОР следует переименовать. Или, как минимум, создать параллельную программу с подобным назначением». Внутри у Гилода похолодело. «Твою синюшную мать! Ты что, заразил корабль Акбара драхами?» Глаза Пиллиона полезли на лоб. «Драхи – это бич космических путешественников. Насекомые, которые буквально сжирали космических путешественников изнутри, забираясь им под кожу. Проблема паразитов, капитан», — с тоном опытного ветеринара произнес гранд-адмирал, — «заключается в том, что они не страшны ровно до тех пор, пока не получают контроль над всем телом». «А что происходит потом?» — едва слышно спросил Гилот. «Результат вы сейчас увидите, капитан», — пообещал Траун. По спине Пиллиона потекла струйка пота. «Вы, а также все, кто сейчас внимательно следит за происходящим с планетой кораблей противника». «Нет, Траун не мог. Этого просто не может быть. Неужто он решил уничтожить новую республику, наводнив Корусант драхами? Как можно тушить лесной пожар, подливая в него топливо? Нет, Траун, ты не мог так сделать». Цистус-2 неостановимо приближался. Адмирал Акбар заерзал на своем командирском кресле. «Сэр», — к нему подбежал старший механик, — «ничего не получается. Каскадный отказ систем», — озадаченно моргнул Мон Каламари. Старший механик отрицательно покачал головой. «Нет, сэр, не бывает таких отказов. Сперва герметичность, чтобы мы не добрались до машинного отсека, затем неавтоматическое переключение с основного гипердвигателя на резервный. Теперь, стоило нам выйти из гиперпространства, у нас отказывают тормозные двигатели, а корабль только набирает скорость за счет отключения других систем». «Нет, адмирал, я многое в жизни повидал, все виды неисправностей. Это не отказ, это диверсия, целенаправленная и хорошо спланированная». «Может и так», — согласился адмирал Акбар. «Такие подозрения у него имелись, но проверить их можно было только в том случае, если отправить людей через разгерметизированные переходы и палубы к корме корабля. Но не существовало в природе скафандров для разумных, которые способны выдержать радиацию гиперпространства, а она в сотни раз превосходит обыкновенную во время нахождения в космосе. Даже дроиды-астромехи недолго выдерживают. Разве что у сепаратистов, до консорциума Занна, имелись на вооружении баз-дроиды, которые имели сопротивление к подобного рода излучениям. но рассуждать некогда. Мон Каламари посмотрел на приближающийся шар спутника Корусанта. «Связь не действует, затормозить мы не можем, спасательных средств нет», — негромко перечислял прославленный адмирал. «Да и к тому же», — он посмотрел на чудом работающий монитор, отражающий данные сохранившихся ближних сканеров, «мы в зоне поражения вражеского флота. Что ж, теперь нам не нужно даже думать над тем, кто стоит за всеми нашими злоключениями». «Траун», — яростно выдохнул старший механик, «или Шнайдер». «У меня те же мысли», — поделился Мон Каламари. «На Дом-1 сбросили дроидов-диверсантов либо во время боя, либо в процессе тарана Немезида отправила их к нам на борт. В любом случае необходимо что-то делать», — произнес старший офицер корабля, подходя к разговаривающим. «Стартовые двигатели при попытке корректировки курса или торможения просто взорвались. Корпус разрушается. Да световые двигатели работают как проклятые, а мы даже не можем ничего сделать. Реакторы отключены», — уточнил Мон Каламари. Старший механик утвердительно кивнул. «Только нам это не поможет», — произнес он. «Мало того, что диверсанты запитали двигатели от резервных реакторов в поврежденной части корабля, так даже если у нас прекратится ускорение, то мы по инерции продолжим движение по прямой, и на такой скорости даже тормозить нас бессмысленно с помощью буксиров, мы банально утянем их с собой». Адмирал Акбар горестно вздохнул. «Используйте скафандры для спасения экипажа», — приказал он. «Сэр, у нас всего 2 дюжины скафандров», — заявил старший офицер, «а на борту несколько сотен спасшихся. Эвакуируйте тех, кого сможете», — приказал Акбар. «Хоть кто-то должен выжить и рассказать о том, что произошло. Вы оба», — он посмотрел на старшего механика и старшего офицера, — «эвакуируетесь в обязательном порядке. Новая республика должна узнать о технических и тактических новинках Трауна, чтобы быть готовыми отразить новые нападения в будущем». Конечно, он не стал говорить того, что понятия не имеет, переживет ли столица новой республики атаку Трауна, свидетелем, и скорее всего, не случайным, он и экипаж Дома-1 стали. «Но, сэр», — возразили оба, — «вы должны быть одним из спасенных, вы один можете». Это приказ, впервые за годы службы Мон Каламари повысил голос на подчиненных. Отвернувшись, он продемонстрировал, что не собирается обсуждать свои приказы. Вместо этого, Мон Каламари продолжил наблюдать за тем, как в центральном иллюминаторе увеличивается в размерах Центакс-2, как мечутся во все стороны кораблики, тщетно пытающиеся эвакуировать огромную военную базу поддержки Корусанта, как пытаются буксиры остановить стремительный снаряд крейсера и бросают это дело, понимая его бесперспективность. Адмирал Акбар сидел в своем кресле и молча наблюдал очередной триумф хитроумного гранд-адмирала Трауна. Целая база, тысячи истребителей и других кораблей, десятки тысяч военнослужащих новой республики, и все они погибнут от тарана звездного крейсера, что некогда был иконой Альянса повстанцев. В таком положении его и застал удар. Глядя на то, как огромная область Центакса-2 превращается в огненный котлован, сметающий все на своем пути и покрывающий тело спутника огромными трещинами, Гилот молча посмотрел на сидящего в своем кресле гранд-адмирала Трауна. «Сэр», — едва слышно произнес он, — «я хотел бы извиниться, готов побиться об заклад на 100 кредиток, что вы, капитан, подумали, будто я заразил флагман Акбара Драхами и намереваюсь с их помощью уничтожить новую республику». На синем лице гранд-адмирала взлетела бровь, символ вопроса. Гилот не стал отвечать. Он просто молча вынул из кармана форменных брюк кредитный чип и передал его Рукху. Серокожий уродец, оскалившись в улыбке, принял плату и мгновенно ретировался к Трауну, передавая тому выигрыш. И хат с ним, что условия пари надо заключать иначе. Сейчас Гилот был настолько поражен, что «целая база», — восторженно произнес он, — «одним ударом. Итак, мы обезопасили свой левый фланг, капитан», — как ни в чем не бывало продолжил гранд-адмирал. «А следовательно, пора приступать ко второму акту нашего представления». «Да, сэр», — также отрешенно произнес Пиллион. «Мистер Гент, мы получили, что хотели», — слегка повысив голос, поинтересовался гранд-адмирал. «Да», — прозвучал ответ юношеским ломающимся баском. «Все цели достигнуты. И да, они перешли в кибернаступление, так что дальше там находиться просто небезопасно. Начинайте процесс уничтожения вашей программы», — приказал Траун. Гент подтвердил получение приказа невнятным угумс, но ему простительно. «Гений, как-никак, хотя Пент все же повзрослее кажется, и общаться с ним приятнее». Отрешенно командир Химеры подумал, что теперь у новой республики наверняка есть код, который позволяет подключаться к имперским центральным компьютерам. Впрочем, какая разница, если компьютеры Доминиона защищены от этой лазейки? Наверное, никакой. Капитан Пиллион вывел его из раздумий голос гранд-адмирала. «Вы с нами?» Гилок тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Да, сэр», — ответил он. «В таком случае, с деморализацией противника мы закончили», — произнес Траун. «Переходим к сражению. Передовым отрядом выполнить маневр Марк Сабл». «Да, гранд-адмирал». Траун сложил пальцы на груди домиком и в предвкушении улыбнулся. Его алые глаза, казавшиеся затухающими углями, вспыхнули дьявольским огнем. «Пора уничтожить первый флот Новой Республики». Глава 34. Пощечина. Часть 3. Первый флот Новой Республики этого не знал, но сражение при Корусанте уже началось. И пока звездные разрушители до крейсера, корветы и фрегаты, канонерки и малые летательные аппараты застыли флот против флота, будто бы никто из них не решался начать сражение первым, одна боевая единица уже готовилась к тому, чтобы нанести удар. «Системы в порядке, ракеты загружены», — будничным тоном произнес Алекс, когда-то Макс опустился в кресло пилота. «Движки урчат, как наевшиеся ранкоры, а камеры форсажа блестят, словно у Ворнскрая. Давай без подробностей», — попросил Брен, подключая систему жизнеобеспечения к бортовой аппаратуре. После подтверждения о стабильной работе комплекта, включил Камлинг. «Ятаган, лидер, КДП, готовы к выполнению поставленной задачи». «КДП, Ятаган, лидеру», — отозвался диспетчер. «Вас поняли. Разрешение на вылет у вас имеется. Цели переданы. Химера, начало маневр. Угловая скорость 3.9, будьте внимательны. У вас есть 2 минуты на атаку. Хорошей охоты, Ятаган, лидер». Принял, опять эти неуемные весельчаки в диспетчерской. «Сколько лишних слов. Алекс, будь готов, выдвигаемся». «Всегда готов», — ответил ему бортмеханик. «Что бомбим на этот раз?» «Станцию связи на высокой орбите», — пояснил капитан. Скимитар, выбравшись из грузового ангара Химеры, в самом деле стал свидетелем того, как флагманский звездный разрушитель выполняет продольное вращение, поворачиваясь днищем в сторону флота противника. И не только Химера выполняла подобный трюк, но и все звездные разрушители и тяжелые крейсера. Типичный маневр Марк Сабл – поворот днищем к противнику, чтобы уберечь истребители, прячущиеся с стороны верхней полусферы от заградительного огня противника. Тактический прием, старый, как и сами космические путешествия. Но в руках Трауна даже столь простое действие вело к уничтожению противника. «Цель зафиксирована», – произнес Алекс. «Расстояние – 187 единиц. Курс – 3.4.4. Вектор чист. Рядом с целью истребители противника. Суд готов к работе. Рывок через 3, 2, 1. Рукоять командира корабля легла на рычаг ускорения и плавно подала механический переключатель вперед. Ускоритель, беззвучно взревев, мгновенно ушел к своей цели. 4 секунды спустя Томак свернул рукоятку в исходное положение, после чего увел машину в сторону, избегая огня двух крест-корылов противника, ошалевших от появления корабля Доминиона в непосредственной видимости, пальнули наугад. А вот огонь капитана Брена был точен как никогда. Лазерные пушки с кимитаром мгновенно обратили в обломки один из Т-65 Новой Республики, а второй предпочел убраться с дороги, выходя на разворот, чтобы пристроиться в корму к оказавшемуся неожиданно проворному и зубастому противнику. Форсируя досветовой двигатель на максимальных оборотах, Томакс позволил энергетической установке увести машину подальше от места столкновения и поближе к цели. «Приготовиться к атаке», — произнес Брен, завидев впереди станцию связи, расположенная на высокой орбите Корусанта, за пределами обеих сфер планетарного щита галактической столицы. Размерами она не уступала иному корвету в размерах. Предназначалась эта станция для передачи сообщений внутри сектора, а также для оперативной работы секторального ретранслятора, перенаправляя сигнал на ближайшие эквиваленты в случае выхода из строя основного устройства передачи данных из сектора Корусанта. Вот только не обладала защитой. Томак спальнул из лазерных пушек, наблюдая за тем, как бело-зеленые лучи слизывают несколько антенн связи. «Ракеты готовы к пуску», — сообщил Алекс. «Запускаем», — приказал Томакс, наблюдая, что выбранный объект находится в перекрестии прямоугольной рамки прицеливания. Бомболюки скимитара открылись, позволив кумулятивным самодвижущимся снарядам выбраться наружу. «Три противника на 8 часов», — раздался в шлеме голос Алекса, прозвучавший столь будничным тоном, Что? Брен едва не выпустил штурвал из рук. Ориентация на плоскости по циферблату воображаемых часов являлась профильным сленгом многих специалистов, в том числе и пилотов. Судя по тому, что Алекс использовал ее, да еще и использовал правильно, техник явно поднаторел в их общем деле. Это хорошо. Напарник окончательно прекращает быть балластом. Принял, ответил Брен, отмечая, что указанные истребители противника, медленные и неповоротливые костыли, которым придется сильно постараться, чтобы добраться до скиметара до того, как они. Подтверждаю огневое поражение станции связи, заявил Алекс. Впрочем, тут и подтверждать нечего. 32 кумулятивные ракеты, не встретив никакого сопротивления, разнесли установку, которая могла нарушить информационную блокаду системы «Корусант», на куски. Теперь все, чем могли себя потешить республиканские вояки, это возможность вести диалог с планетой, находясь на орбите. Не более того, можно было бы лишить их и этого, но потребуется прорыв сквозь планетарные щиты и уничтожение маломощной станции связи на низкой орбите. А это уже нерационально, потребуется флот, чтобы это сделать. Ятаган, лидер КДП «Химеры», развернув машину на обратный курс, Тамакс навел скиметар на флагманский корабль, продолжающий, как и остальные звездные разрушители флота, демонстрировать противнику свое брюхо. Задание выполнено, станция связи уничтожена. Возвращайтесь на базу, Ятаган-лидер, используйте второй верхний эшелон, приказал диспетчер. Техники уже подготовили следующий боекомплект. Значит, следует двигаться над верхним построением тяжелых крейсеров. Значит, сектор атаки флота будет проходить в эшелоне звездных разрушителей и двух эшелонах тяжелых крейсеров. Незаурядная логика, но порой именно такая и спасает жизнь. Принял, истребители противника, запоздал реагируя на потерю важного объекта, двинулись в сторону машины капитана Брена. Возвращаемся. Коснувшись рукояти ЦУД, Тамакс увел скиметар в рывок, оставив разгневанных республиканских пилотов истребителей с носом. Когда Лия смогла протиснуться к центральной части военной комнаты, первый, кого она встретила, был генерал Калрис Триекон, соотечественник, командовавший базой Эхо на Хоте и являвшийся одним из самых заметных командующих Новой Республики, являлся членом Объединенного командования Новой Республики. Это военное подразделение напрямую подотчетно Временному правительству и отвечает за формирование военной стратегии и проработку планов, которые затем разбирает. Девушка почувствовала, как у нее к горлу подступает ком. Трансляция гибели Дома-1 и тотального разрушения военной базы прикрытия на Центаксе-2 до сих пор стояла у нее перед глазами. Находился ли на борту адмирал Акбар или же произошедшие, очередная мистификация гранд-адмирала Трауна, искусство которых он за минувшие месяцы довел до уровня виртуозного театрального представления, на данный момент точно не было известно. Однако внутри Лия подозревала, что демонстративное уничтожение базы, да еще столь безжалостным способом, после того как обращение Трауна привлекло к мониторам головизоров и наблюдению за разворачивающимся сражением миллионы разумных на Корусанте и в космосе, как раз таки не подделка, и гранд-адмирал неким способом свел счеты с прославленным адмиралом, который должен был уничтожить самого Трауна. А меж тем, согласно тактической голограмме, первый флот Новой Республики пришел в движение, выставляя против гранд-адмирала массированный авианалет силами истребителей. В перестрелку флоты не вступали по причине большого расстояния между друг другом, в два раза превышающим дальнобойность турболазеров. На такой дистанции турболазеры, не говоря уже о протонных торпедах и противокорабельных ракетах, запущенных со звездолетов, не могли причинить разрушителям Трауна ни малейшего вреда. Даже если турболазерные заряды на таком расстоянии не рассеются и долетят до цели, то не смогут даже поцарапать обшивку. Тысячи малых кораблей различных типов и военного назначения, истребители и бомбардировщики устремились к своей цели. Генерал Риекон скупо улыбнулся, когда Лия приблизилась к нему. «Принцесса», он кивнул ей в знак приветствия. Генерал, ответный кивок названный военачальник уже не видел, внимательно разглядывая показания на мониторе. Стоя слева от генерала, принцесса на мгновение испытала чувство дежавю, сообразив, что нечто подобное уже происходило в их прошлом. Оплот борцов за демократию, находящийся под имперской атакой, Риекон, озадаченный происходящим, да она, юная идеалистка, силящаяся понять причину столь тяжелого положения, и даже вспомнила, где это происходило. База Эхо на планете Хот. Лет 6 уже прошло с тех пор, А ситуация вновь повторяется. Хацкие флешбики Лии. Девушка вновь посмотрела на происходящее, только в этот раз на данные, которыми заинтересовался Риекон. Планетарные щиты Корусанта активированы, причем оба. Командование сил безопасности столицы открыло коридор в секциях обоих слоев энергетической защиты столицы, чтобы позволить эскадрильям наземного базирования из второй волны подкрепления взмыть на орбиту, чтобы присоединиться к готовому развернуться кровопролитному сражению двух противоборствующих сторон. Лия наблюдала за тем, что истребители, поднятые с кораблей и первая волна подкрепления двигаются медленно, позволив второй волне подкреплений настичь их. «Ну вот и все», — произнес Риекон. «Дриессон объединил все наши истребители в один кулак». «Дриессон», — выразила свое недоумение Лия, когда Белый Близ предположил, что во главе обороны поставит директора республиканской разведки. Она и не ожидала, что это может быть правдой, ведь есть же другие военачальники, тот же Риекон. Акбар наверняка погиб, адмирал Нанс вскоре прибудет на Чандрилу, мрачно объяснил Риекон. Так что за главного остался Дриессон. Опыт. Да, опыт командования крупными силами. Лия не имела ничего против Дриессона, но ее зачаточные способности контролировать силу буквально вопили в предупреждении, что назначив Дриессона командиром, Мон Матма допустила большой промах. Дриессон, конечно, вполне компетентен, и, в отличие от большинства военачальников Новой Республики, того же Хана, Лэнда, Виджа, имел академическое образование и большой военный опыт, а не что-то одно из этого весьма куцого списка. Но, для того, чтобы противостоять гранд-адмиралу Трауну, одной компетентности недостаточно. Акбар был сверхкомпетентен, а сейчас он, судя по всему, мертв. Вместе с образцовыми офицерами его флагмана. Лия хотела было возмутиться, что Белый Близ превосходный тактик, не Акбар, конечно, но принцесса промолчала, потому как в Новой Республике не существовало разумного, более квалифицированного, чем адмирал Акбар. А раз он не справился, то удалось связаться с эскадрой, прикрывающей Анаксис, спросила она. «Вызвать кого-то еще?» Риекон грустно улыбнулся. «Думаю, мы получим от них ответ не раньше, чем гранд-адмирал сделает то, зачем он сюда прибыл». Лия непонимающе посмотрела на соотечественника. «Силы Трауна только что уничтожили коммуникационную станцию на высокой орбите», — пояснил Риекон. «А ее копия на низкой орбите не может пробиться сквозь помехи, которые неизменно возникают в случае использования планетарных щитов. Но, что хуже всего, когда станция еще была активна, мы отправили сообщение через ретранслятор и не получили отклика от него, по спине поползли мурашки». «Именно», — закивал Риекон. «Похоже, то, что произошло с ретранслятором в секторе Эплавис, было репетицией перед штурмом Корусанта. Считайте, что Траун намерен захватить планету», — ужаснулась альдеранская принцесса. «Думаю, у него нет достаточных сил, чтобы захватить планету», — сказал Риекон. «Тем более, что он не может не понимать, сейчас ему противостоит лишь часть первого флота. Немало кораблей отражают атаки на другие миры, или удерживают свои позиции в центральных мирах. Как только станет известно о том, что он напал на столицу, сюда прибудут силы, которые разотрут его в межзвездную пыль, какими бы полководческими талантами он ни обладал. За это время ему ни за что не сокрушить планетарный щит. Но у него же есть торпедная сфера», напомнила Лия. «Но сейчас же ее здесь нет», — резонно возразил Риекон. «Для обеспечения безопасности такого объекта требуется немало кораблей, так как сама по себе сфера, хоть и страшное оружие, но не абсолютное. Империя в свое время применяла их лишь в составе мощных флотских группировок. Так что, что бы ни задумал Траун, он не сможет удержать контроль над Корусантом до тех пор, пока подойдут наши корабли из других соединений. Если подойдут», — мрачно подумала Лия, припомнив особенность гранд-адмирала разделять силы противника для уничтожения их по частям. «А сейчас напоминать об этом даже бессмысленно, если Траун и устроил ловушку тем 12 эскадрам, которые отправились к атакованным системам, то сделать сейчас они ровным счетом ничего не могут». На тактической голограмме сверкнула алая вспышка, за ней еще одна. «Пустая трата энергии», — столикой раздражения произнес Риекон. «Траун прекрасно знает, что у нас есть для самозащиты, поэтому его корабли даже не думают приближаться к орбите и нашему флоту. Дриессон лишь напрасно рискует, открывая сегменты планетарного щита. Но ведь корабли Трауна далеко для обстрела, вы сами сказали. Вот только как-то же они сумели разрушить нашу станцию связи за пределами щита», — напомнил Риекон. Диверсия или какой-то обманный маневр, открывая сегменты поля Дриерсон, лишь заставляет нас поступать излишне опрометчиво. Нам нужно раздобыть другого главнокомандующего, тихо сказал Илья. Пока Дриерсон не сделал так, чтобы Траун смог провести бомбардировку поверхности. Или, что хуже, ионные пушки из-за своей большой мощности могут задеть орбитальные защитные станции, подметил Риекон. Или наши собственные корабли, тихо добавил Илья. Хуже всего другое, заявил Альдеранец. Дриерсон явно намеревается атаковать Трауна силами истребителей. Это наш козырь, удары легкими силами. Скорее всего, он намеревается повредить таким образом звездолеты противника прежде, чем подойдет флот. Дриерсон банально боится того, что у Трауна больше огневой мощи на линейных кораблях, поэтому хочет нивелировать эту разницу заранее. Но при таком подходе он фактически оголил корабли всего флота. Да, тактика стандартная, и у нас больше мла, но шаблонные приемы против гранд-адмирала. Смотрите, Калрист указал на голографическую проекцию позиций кораблей Доминиона. Траун не просто так выставил разрушители приемом Марк Сабл. Сейчас наши истребители сойдутся в бою с его кораблями, а он кинет на них двумя клещами свои мла. Даже в меньшинстве имперцы смогут уничтожить тысячи машин и пилотов. Происходящее ей переставало нравиться с каждой секундой. Дриерсон, может быть, и прекрасный командир флота, но в делах наземной обороны Риекон куда как опытнее. Его суждения логичны, последовательны, разумны. Наконец, если удастся отыскать Мон Матму и уговорить ее доверить командование Риекону, девушка на мгновение выхватила в толпе разумных, переместившихся на балкон, опоясывающий дополнительным уровнем этаж командного центра, одинокую фигуру. Белый Близ, она ведь с ним только что разговаривала, и даже не подумала о том, что человек, который столько лет вел борьбу против Империи, не опираясь на ресурсы Альянса, да еще и устроивший переполох на базе у Бектората, может быть куда как более полезен для общего дела, находясь здесь, среди командиров, нежели чем там, на задворках. «Нужно убедить Мон Матму передать командование нашими силами Белу и Блесу», заявила Лия, прислушиваясь к силе. И тот не нашел, что ей возразить. Да, может быть, в прямом противостоянии Трауны разбил Иблиса, но тогда у последнего было меньше кораблей, а сейчас – ядро первого флота. И, пока истребители не приблизились на опасное расстояние, необходимо достучаться до Мон Матмы и отменить суицидальную атаку. «Генерал Иблис, я, начало принцесса, Камлинг при вас», – резко перебил он ее. Да, Лия, сбитая с толку, не понимала, чего конкретно от нее хотят, но устройство связи уже держало в руках. Дриерсон не сможет нанести Трауну повреждения, как намеревается, похоже, даже бывший сенатор сообразил это. Он заранее повернул свои разрушители и крейсера днищем к нам. Он знал, что Дриерсон поступит именно так, как он сейчас делает. Хат, да он банально спровоцировал Дриерсона на этот шаг, показав беззащитное брюхо своих разрушителей. Судя по тому, что на кораблях открыты люки только грузовых трюмов, Траун явно что-то задумал. Вероятнее всего, в грузовых трюмах он доставил сюда еще больше эскадрилий, они-то и пойдут в первой волне. А затем, он откроет бронестворки главных ангаров на разрушителях и к сражению подключатся основные силы авиации. Нужно срочно отозвать истребители, пока они еще в зоне действия нижнеорбитальной станции связи. Генерал Риекон считает, что Траун намеревается провести маневр Марк Сабл, припомнила принцесса, одновременно пытаясь вызвонить командующего. Но тот, мало того, что находился где-то в предельно изолированной части этажа, так еще и бестолкового адъютанта оставил отвечать на звонки. «Слишком просто», — мотнул головой Гарм. «Первый удар, да, возможно. Но затем, думаю, он перейдет в контратаку силами корветов и канонерок, рассеет наши истребители и перебьет почти все, пока Дриерсон спохватится и доберется до флота Доминиона силами флота. Ну же, что там?» Переводит на ожидание, посетовал Илья, в очередной раз столкнувшись с голосовой почтой. «Погодите, как это в зоне действия связи?» Кариллианец, не особо церемонясь, отобрал у кого-то из ближайших к нему гражданских деку, после чего схематично нарисовал все то, что есть на тактической голограмме. «Сперва он лишил нас связи за пределами сектора, что-то сделав с ретранслятором», — пояснил Белый Близ. «Как только его корабли начали маневр, выманивая истребители, выходит из строя станция связи на высокой орбите. По факту, для общения с внешним миром у нас осталась лишь нижняя, но из-за работы планетарных щитов, сбоят не только сканеры и датчики систем мониторинга, но и оборудование связи. Для одиночного щита это 70 единиц, если правильно помню, но с двумя, смело сокращайте наполовину. И это без учета мощности планетарных щитов Корусанта, чем они сильнее, тем мощнее помехи. Но Дриессен не может этого не знать, нахмурилась Лея. Если он никогда не оборонял планеты с планетарными щитами, то даже не догадывается об этом, покачал головой Белый Близ. Об этом не говорят в академиях, это научные работы времен еще войн клонов. С этим столкнулись на последнем этапе войны, когда генерал Гривус атаковал Корусант. За станцию связи бойня была не хуже, чем за освобождение Палпатина с борта незримой длани. Я общался с непосредственными участниками сражения. Чем дальше наши корабли отдаляются от Корусанта, тем хуже мы сможем управлять ими, глаза Лии расширились. Щиты столицы самые мощные в галактике. Да сейчас половина всех энергостанций работает на оборонительные сооружения. Она взглянула на тактическую голограмму. Сейчас расстояние между замыкающими кораблями первого флота и орбитой Корусанта составляло. Великая сила, прохрипела она, 27 единиц, а истребители уже подбирались к отметке в 100 единиц. Круглая цифра, которая обрекала пилотов на провал. Еще немного, и мы их потеряем, дрогнувшим голосом произнес Белый Близ. Ле, мы должны что-то сделать. А комлинг адмирала Дриессена по-прежнему мог порадовать лишь голосом автоответчика. Слишком поздно, тихо сказал Белый Близ, указывая на быстро гаснущие отметки истребителей Новой Республики. Ле, распахнув глаза, наблюдала, как быстро пропадают точки, отмечающие истребители защитников Корусанта. Что это? Только и смогла вымолвить Ле. Как Траун смог одним ударом уничтожить едва ли не полторы сотни истребителей, при том, что его корабли по-прежнему находились повернутыми брюхом к наступающим? Не знаю, Ле, покачал головой Белый Близ, не знаю, но мне это не нравится. Капитан Пиллион стоял перед тактической голограммой Химеры, молча и восторженно наблюдая за тем, как огромная масса вражеских истребителей начинает редеть, сперва в центре, в проекции Химеры, затем по всему фронту нападения в передовых линиях вражеской авиации, наступающей широким фронтом, стали образовываться пустоты, указывающие на огромные потери среди техники и личного состава пилотов Новой Республики. Истребители противника, конечно, не двигались плоскостью к плоскости, но в то же время масштабирование делало свою скидку на визуальную составляющую. Насколько он мог судить, сражение развивалось удовлетворительно. Можно даже сказать, хорошо. Хат побери, да все разворачивается просто отлично. Всего за минуту уничтожено до трети истребителей противника, и потери только возрастают, пока пилоты Новой Республики пытаются избежать смерти от неведомого им оружия, поражающего из глубин космоса своей смертоносной шрапнелью. Итак, мы лишили противника возможности нанести удар по нашим кораблям силами малой авиации, подал голос Траун, бесшумно останавливаясь рядом. Пиллион с трудом оторвал взгляд от тактического экрана. 37% уничтоженной авиации противника, произнес он, огласив последние данные, представленные бортовым компьютером флагманского звездного разрушителя. Эффект внезапности, паника, кинетические поражения обломками, перечислил Траун причины столь явного успеха. Но за раз уничтожить более 1500 истребителей противника, покачал головой Пиллион. Такое мало кому удавалось. Уже 45% потерь. Свет на мостике, и без того достаточно тусклый, был приглушен еще больше в соответствии с протоколами боевой тревоги. Возможно, Траун указал на еще один крупный пробел в массиве противника. Детонировал крупный объект. Да, один из больших, согласился Пиллион. Метров 30, наверное, в диаметре был. Это эффективная тактика, сэр. Вне всякого сомнения, подтвердил Траун, не сводя взгляда с тактической голограммы. Эффективная, но дорогостоящая. Гилок непроизвольно поморщился. На производство установок маскировки за последние месяцы потрачены миллиарды. Сперва все начиналось с миллионов, но чем больше денег оказывалось в руках гранд-адмирала, тем активнее велась добыча гибридиума на Гороси-4. С каждым месяцем все активнее на орбите Тангрена плазменные буры синклонно дырявили космические каменюки. Первой гиской этого масштабного проекта стали астероиды, которые были собраны в Дофильвианском секторе во время атаки на базу Новой Республики на планете Орт-Парднан. И затем, в трюмах звездных разрушителей их доставили на орбиту Тангрена, когда система перешла под командование гранд-адмирала Трауна. И начались бесконечные работы по созданию замаскированных с помощью гибридиума объектов проекта «Астероид-И». Полые, лишенные всей своей начинки из породы и скромных запасов металлов, они сперва послужили тестовым полигоном для испытания долговременности работы маскировочных экранов, выполняя роль тюрем для особо важных пленников, вроде контрабандистов Миракстер Рикхорна и ее отца, Бустера Террика. Затем, когда потребовалось обезопасить Тангрен после миссии на Вджуне, камни из проекта астероиды стали невидимым минным заграждением на пути векторов входа в систему, и они доказали свою эффективность в вопросе обороны системы, когда звездные разрушители у Бектората задумали отнять странник пустоты и захватить его экипаж. Но это были лишь полевые испытания по заграждению системы с целью получения пусть и поврежденных, но не уничтоженных кораблей. Испытания, признанные успешными, и теперь всевозможного размера камни доставляются на Тангрен, где проходит оснастку генераторами маскировочного поля, чтобы и дальше служить в деле незримой брандвахты заграждения, оберегая покой секретов Гранд-Адмирала. Тогда, видя успех астероида и, в ту пору он назывался просто астероид, флотские офицеры уже спали и видели, как невидимое оружие станет залогом победы и будет использоваться практически везде, где только можно. Вот только уже тогда на полных парах шла разработка астероид-2, который, в настоящий момент, наверняка, вытеснит своего предшественника, как только отработает в корусанской компании все поставленные перед ним командованием задачи. Признаться, никто толком не мог понять причину, по которой Гранд-Адмирал отправил 36 астероидов на верфь Ягемалы. Официально, для ускорения работ над проектом, инженеры на Ягемалы сделали ровно то, что от них требовали, проложили электрокабели, предварительно, выдолбив содержимое астероидов, установили основы для генераторов дефлекторных полей, фактически, провели ту самую работу, которую могли бы сделать даже криворукие гражданские специалисты. Но Траун потребовал, чтобы все это было произведено на Ягемалы. Что ж, результат налицо. Пока ленивые рабочие на главной верфи Содружества Пяти Звезд вяло и небрежно работали над 36 астероидами, на Тангрене сумели не просто подготовить, а полностью оснастить генераторами несколько сотен астероидов, которые теперь доставлялись из астероидного пояса системы ЛОК. Да, притаскивали их и из других систем Доминиона, но из системы Картаг доставлять космические камни лучше всего, потому что они не просто обладают хорошей и крепкой структурой, но и сами по себе содержат огромное количество металлов. Поэтому, выскребая плазменными копалками содержимое астероидов, работники верфи не просто работали в проекте Астероид-2, но и поставляли на верфи Тангрена необходимые минералы, тем самым позволяя тем функционировать с большой эффективностью. Чудеса логистики. Один караван с Картакка не просто доставлял на Тангрен комические булыжники для одного проекта, но и ресурсы для других. Объемы, конечно, маловаты, но лучше, чем гонять звездолеты только лишь ради одних только каменюк. И вот, проект Астероид-2, наконец-то, проходит испытания в боевых условиях. Честно говоря, каждый камень из второго проекта дороже аналогичного булыжника из первого по причине сенсорной решетки, которой буквально обтянуты астероиды. Да, тогда никто этого не понимал. Зачем тратить миллионы на эти камни, зачем делать их столь технологичными? Да даже причины бурения внутри них огромных пещер никто не понимал самостоятельно. А Траун не торопился с объяснениями. И вот сейчас, все стало на свои места. И добыча райдониума в промышленных масштабах на планете Абафар сектора Спризин, покорением которого в настоящий момент занимается коммодор Шахаши, и бурение скважин и пещер внутри астероидов, и размещение сенсорных решеток на поверхности булыжников. Все стало на свои места. Только сейчас, много месяцев спустя, капитан Пиллион и другие офицеры флота начинали понимать размах стратегии Гранд-Адмирала. Судя по всему, штурм Корусанта он планировал очень давно, и отчетливо понимал, что даже при наличии подавляющего количества ТИЭ-перехватчиков в авиации регулярного флота, даже при великолепных тренировках и обильной практике, имперским пилотам, даже клонам лучших из лучших имперских асов, будет непросто сражаться против флота, который обороняет Корусант. Качественное превосходство техники противника, заключающееся в наличии дефлекторных щитов, позволяло республиканцам даже в меньшинстве сражаться куда как агрессивно. А тут огромное количество истребителей и бомбардировщиков, которые бросили на флот Трауна республиканцы, просто разлетается на куски, наталкиваясь на замаскированные астероиды, выброшенные из грузовых ангаров и трюмов флотом. Размерами с истребителей или ударные канонерки – Замаскированные астероиды малого размера чередовались с поистине огромными гигантами, которые тащили вместо корветов звездные разрушители в своих ангарах. Сбросив замаскированные камни перед перестроением согласно маневру Марк Сабл, задраив бронестворки ангаров, экипажи разрушителей, а именно операторы притягивающих лучей, используя переделанные установки, запускали объекты проекта «Астероид-2» в армаду МЛА противника. На память Пиллиону пришла старинная поговорка: «В космосе нет лучшего средства противоистребительной защиты, чем брошенные навстречу МЛА противника болты, которым придано ускорение». И вот теперь, ускоренные притягивающим лучами замаскированные камни, начиненные райдониумом под самую пробку, врезались в боевые порядки МЛА Новой Республики. Не видя угрозы для себя, истребители и бомбардировщики, столь непробиваемые для лазерных пушек из-за своих дефлекторов, таранили замаскированные астероиды. Сенсорные сетки, выполняя роль контактного детонатора, подрывали весь райдониум внутри астероидов. Детонация, ударная волна и тысячи осколков, мгновенно получившие ускорение для движения по прямой на огромных скоростях во все возможные стороны, вот те самые болты, которые буквально истребляли малые летательные аппараты Новой Республики. 10 крупных астероидов первой волны сдетонировали, констатировал Пиллион, наблюдая за тем, как на тактическом мониторе еще один взрыв прекратил существование еще одной сотни истребителей. Нет, все-таки ловко Траун играет на психологии. Новая Республика расположила свой флот широким веером, словно окружая корабли Гранд-Адмирала, держащиеся компактным строем. И это привело к тому, что истребителям и бомбардировщикам первого флота пришлось не лететь по прямой, а корректировать свой курс так, чтобы авиация даже с фланговых звездных крейсеров Новой Республики МЛА приходилось смещаться в центр. И детонации замаскированных астероидов собирали свой кровавый урожай сотнями, при каждом подрыве большого астероида. А в творящейся вакханалии взрывов больших астероидов противник даже не замечает, что значительная часть уничтожения его авиации приходится на долю малых астероидов. Траун постучал пальцем по углу дисплея, где высвечивались данные о потерях МЛА Новой Республики. На данный момент уже 64% атаковавших флот Доминиона истребителей и бомбардировщиков уничтожены астероидной шрапнелью. «Капитан, напомните командирам наших малых кораблей не высовываться из-за корпусов кораблей до тех пор, пока броня звездных разрушителей и тяжелых крейсеров не примет на себя удары осколков астероидов». «Марк Сабл, да», — мысленно усмехнулся Пиллион, понимая, чего именно ожидали противники от этого поворота днищами в их стороны. Атака клещами МЛА Доминиона. На самом деле все гораздо проще. За корпусами звездных разрушителей и тяжелых крейсеров, которые после запуска астероидов первой волны задраивали грузовые трюмы, выпустив из них все, что было необходимо, притаились истребители, перехватчики, бомбардировщики, крейсера и прочие корабли, принимающие сражение. Аккуратными колоннами, друг за другом, подобно кильватерному строю, звездолеты позволяли звездным разрушителям превратить свои малозначительные днища в щиты от собственной астероидной шрапнели. А ведь сколько жаловались инженеры на то, что требуется большое количество расчетов, чтобы подорвать каждый крупный астероид так, чтобы его осколки не были опасны для обшивки крупных кораблей. Поэтому разрушители торчат сейчас, демонстрируя свои нижние палубы противнику, пока каменные пули бьют по крепчайшей броне, не в силах ни пробить ее, ни повредить что-нибудь важное. Даже за реактор солнечной ионизации беспокоиться не приходилось, на нем с завода броня толще, чем обшивка звездного разрушителя типа имперский или тяжелого крейсера. А вот не выполни корабли маневра Марк Сабл, то шрапнель прошлась бы по верхним отсекам, сметая все на своем пути. «Они бегут, капитан», — заметил Траун, указывая на то, что выжившие к этому моменту 23% авиации противника отвернули на обратный курс. «Запускайте 26 крупных астероидов второй очереди и оставшиеся малые астероиды в секторы 2 и 11. «Есть, сэр», — отозвался Пиллион. И лишь после того, как он ответил, до него дошло, что Траун приказал отправить последние замаскированные астероиды, имеющиеся на имперских победах и дредноутах, условно вправо и влево относительно текущего положения линейных кораблей противника. Командир Химеры посмотрел на своего главнокомандующего, но тот даже ухом не повел. «Значит, не оговорился. Значит, приказ венатором и ударом», — продолжил Траун, — «запустить астероиды третьей очереди. Цель — центральная часть построения противника. Широким веером». Пиллион подумал, что он явно что-то не понимает. Ведь астероиды третьей очереди – это вообще простые куски камня, без маскировочных приспособлений. В них нет ни райдониума, ни сенсорных решеток. Траун вообще заставил их взять в самый последний момент перед отлетом из Доминиона. Но выбирал почему-то те из большого количества ассортимента, только те, которые обладали большой прочностью и крепостью структуры. Их как раз-таки рабочие верфи отбраковывали из-за того, что при внутренней детонации получатся слишком большие осколки, да и бурить их слишком долго. «Сэр, не выдержал Пиллион, но ведь тогда противник увидит их заблаговременно. Не надо быть гением в планировании, нужно лишь помнить, что дальность активных сенсоров на современных кораблях практически в 4 раза превышает дальность стрельбы турболазера, то есть почти 200 единиц. Абсурд какой-то, ведь расстояние по прямой между флотом Трауна и первым флотом Новой Республики сейчас чуть более 100. Конечно, заметит, капитан, подтвердил Траун. На то и расчет. Я хочу, чтобы флот противника сосредоточил свой огонь на этих астероидах, пока они двигаются к цели. А я думал, мы ими будем сбивать галаны. Раздраженная мысль посетила командира Химеры. Ведь превосходное оружие, практически не поддающиеся турболазерному огню кинетические снаряды, которыми можно нанести урон орбитальным защитным сооружениям, даже не приближаясь к станциям и не подвергая звездолеты флота Доминиона напрасному риску. Или Гранд-Адмирал планирует на это потратить астероиды пятой очереди, или все же решился продемонстрировать скорострельность дракона, который держится в хвосте построения. Но возражать Трауну бесполезно. Надо просто смириться с тем, что существует план, о котором Гранд-Адмирал не счел нужным рассказать. Взглянув на доклад Вахтинова, Гиллот сообщил: «С нижних палуб докладывают о том, что шрапнель не причинила существенного вреда кораблям. От силы, несколько датчиков вышли из строя или уничтожены. Технические работы будут проведены немедленно». «Хорошо», — спокойным тоном произнес Траун. Некоторое время он разглядывал тактический монитор, после чего поинтересовался: «Какие новости Строгана, капитан?» Гиллот закашлялся в кулак. Нет, он давно уже привык к манере Гранд-Адмирала задавать вот такие, не относящиеся к текущей ситуации вопросы, но делать это во время штурма Корусанта. Как Траун вообще расставляет приоритеты-то? Какие-то проблемы, капитан? Траун оторвал взгляд от тактического монитора. Никаких, сэр. Гиллот уткнулся носом в персональную деку, лихорадочно разыскивая необходимую картотеку. Нашел. Лейтенант, командующий гарнизоном на Трогане, сообщает, что наружное наблюдение обнаружило корди в местечке, которое называется Чаша. Там какая-то контина, пользующаяся популярностью среди контрабандистов. Он один, судя по тому, что оживился Гранд-Адмирал, происходящее на Трогане его явно больше интересует, чем сражение вблизи столичной планеты, за обладание которой любое галактическое государство готово миллионами отправлять солдат на смерть, а правители будут глотки друг другу резать тупыми кусками пластика. Не так давно туда прибыл некто, судя по описанию, очень похожий на Лэнда Калриссиана. Нахмурившись, произнес Пиллион. На губах Гранд-Адмирала заиграла сардоническая улыбка. Почему-то стало немного не по себе. «Превосходно», — произнес Гранд-Адмирал. «Очевидно, Калриссиан все же нашел Корди и в настоящий момент уговаривает его помочь Новой Республике в моем уничтожении. А что, у них есть еще чем заняться в текущих реалиях?» Несколько секунд Траун молчал, после чего выдал: «Прикажите командиру гарнизона напасть на Чашу, уничтожить Калриссиана и Корди», — уточнил приказ Гиллот, зная обыкновение Гранд-Адмирала подразумевать двойной смысл своих приказов. «Ни в коем случае», — Траун заложил руки за спину, развернув плечи. Даже в тусклом боевом освещении контрпогоны, перпендикулярно пересекающие белоснежный китель над ключицами, Новая Республика желает восполнить свой информационный голод в связи с отсечением нелегальной резидентуры, пояснил Траун. Корди может восполнить их пробелы. Поэтому и Калриссиана, и Корди следует уничтожить. И по этой причине, алые глаза Трауна блеснули огнем преисподней, мы должны сделать все, чтобы Корди как можно скорее согласился помочь Новой Республике и поделился тем, что он знает о моих планах. С запуском астероидов закончили, капитан? Да, сэр, отрешенно произнес Пиллион, все еще забивая голову последними приказами Гранд-Адмирала и напрягая мозги в тщетной попытке понять смысл приказа. Напасть на того, кто может выдать твои планы противнику, но не убивать его, а сделать так, чтобы он как можно быстрее примчался с ними к твоим непримиримым врагам. Да в чем тут смысл вообще? флоту, развернуться носом к противнику, распорядился Траун. Командир Химеры машинально продублировал приказ офицеру связи. Гилот никогда не жаловался на интеллект. Хат, да ему порой удавалось просчитать тактические и стратегические замыслы гранд-адмирала. Но сейчас командир Химеры чувствовал себя представителем расы гамма-рианцев. Безнадежно глупым. Приказ командиру Вечного Гнева, распорядился Траун. Начать постановку помех. Мы вступаем в сражение, и противнику пока незачем обмениваться информацией о своих подозрениях и догадках о том, что уничтожило их истребители. Но сперва, полюбуемся на то, как корабли Первого флота Новой Республики погибают, даже не войдя с нами в боевое соприкосновение. Честно, Гилок пытался увязать все сказанное в голове, но не смог. Как ни прискорбно было признавать этот факт, придется вешать мундир на стенку, обвязываться шкурами, отращивать клыки и научиться визжать. Потому что он точно начал чувствовать себя гамма-рианцем. Не позеленеть бы раньше времени. Чего не отнять у Монкаламари, строить корабли они умеют. И если даже МС-80 были не особо приспособлены для представителей других рас, то вот МС-80Б уже совсем другое дело. Правда, корабел из Дака, хоть и создали этот тип звездных крейсеров, учитывая замечания в ходе эксплуатации, все равно не исправили самый большой недостаток – низкую спинку кресел на мостике своих кораблей. Хан, расположившись в командирском кресле на мостике Монримонды, во все глаза наблюдал за тем, что происходит на орбите Корусанта. Генерал Хан Соло на мостике крейсера МС-80Б Монримонда. Монримонда был его флагманом во время кампании против военачальника Зинджа и превосходно себя проявил, выдержав даже огонь 19-километрового железного кулака, не без повреждений, конечно же, но все же. И вот сейчас, спустя столько времени, он вновь здесь и вновь принимает бой против имперского военачальника. И пусть сколько угодно гранд-адмирал Траун поступает по справедливости, заботится о его жене, сколь угодно хан будет недоволен действиями новой республики, факт остается фактом. Сейчас он обороняет не просто мир, не просто планету, он сражается за Лию, своих детей, Чубакку, которые находятся на планете. Даже за того треклятого золотника Стриро, который любого может свести с ума своими речами. Связь все так же глушит, поинтересовался Хан, обернувшись через левое плечо к офицеру, сидящему за пультом связи. Мужчина, поджав губы, отрицательно покачал головой. Продолжайте перебирать частоты, распорядился Хан. В имперских системах постановки помех всегда есть лазейка. О том, что не всегда ее находишь до тех пор, пока твой корабль не разнесли на атомы, Хан предпочел не говорить. На борту Монримонды собраны прекрасные специалисты, им не нужно разжевывать азы. Либо они, либо их истребители отступают, сообщил командир корабля, традиционно большеголовый Монкаламари, стоящий позади Хана у тактической доски. Значительные потери. Соло закрыл глаза, вдохнув несколько раз, чтобы грязно не выругаться по-хатски. Вряд ли будет с правильным говором, но какая к ситам разница. Дриссон облажался. О чем его предупреждали и Хан, и Ветш, и пара других адмиралов, собравшихся на орбите Корусанта. Но Дриссон упрямо твердил свое, бросить в бой истребители. Ну, хорошо, бросили, и что теперь? От почти 5000 истребителей осталось чуть меньше пятой части. И как они погибли, вообще непонятно. Отсутствие связи только лишь усугубляло общую ситуацию. Не говоря уже о том, что в настоящий момент ни один из адмиралов, чьи соединения пришли на защиту столицы Новой Республики, не решался взять на себя инициативу, возглавить Первый флот в тот решающий момент, когда связь с объединенным командованием не восстановлена. С одной стороны, можно их всех понять, без связи много не навоюешь. Даже сейчас, после того как Хан предпринял меры к исправлению ситуации, распределив часть ударных фрегатов для того, чтобы они стали ретрансляторами сообщений, передаваемых по лазерным лучам от одного флагмана к другому, адмиралы не могли выработать общую стратегию. С другой, эта нерешительность, появившаяся после того, как на всеобщем обозрении Дом-1 на крейсерской скорости вошел в базу на Центаксе-2, начинала раздражать. Хан и Ветш, удерживая свои оперативные соединения поблизости друг от друга, молча кипели, понимая, что так продолжаться не может. Потому что в отличие от них Траун действует. Непонятно как, неизвестно какими способами, абсолютно нет никаких идей, чего он добивается, но этот имперец уже лишил не только фактически всех эскадрилей, поднятых с Корусанта, но и львиной доли авиации самих соединений. По факту, осталось только то, что могло расположиться на борту третье от всего числа имеющихся звездных крейсеров. То есть из 100 МС-80 и МС-80Б только 31-х могут похвастаться тем, что у них есть авиакрыло. Это как вообще понимать? Траун что, имеет в запасе огромный верпинский дробовик, стреляющий самонаводящимися снарядами, раз за столь короткое время сумел уничтожить почти всю авиацию? Если так, то почему он не отражается на сканерах? Сообщение от генерала Антиллеса, сэр, сообщил связист. Чего ему? Недовольно буркнул Хан. Его карельянская кровь начинала кипеть от того, что приходилось вот так глупо сидеть и ждать, пока кто-то наберется смелости и примет командование. Хан бы и сам рванулся бы в число первенцев, но как-то сомневался, что его поддержат. И тогда во флоте начнется полная неразбериха, и когда Траун атакует, ну не может же он вот так просто взять и дрейфовать на месте, ожидая, пока к нему неспешно прилетит первый флот, то паника и неразбериха причинят куда как больше вреда. Генерал Антиллес предлагает вывести корабли соединения с фронта на фланг и попробовать ударить со стороны Синтакса-2, то есть там, где у Трауна фланги прикрыты исключительно средними крейсерами типа «Удар». Ну, что сказать, неплохая мысль, почему бы и нет. Расстояние практически сократилось до дистанции открытия огня. Истребители, наконец-то, вернулись под защиту линейных кораблей, то и дело врываясь в ангары. Многие из них едва держались, оставляя за собой жирные дымные следы из поврежденных двигателей. Астероиды. Словно резанный гоморианец заверещал молоденький науталанин, отвечающий за работу систем сканирования. «Парень», — посмотрел на него Хан. «Ты бы проверился у врача, а? Откуда в системе Корусанта вблизи оной планеты Астера?» Он не договорил, краем глаза заметив, как корабли первого флота открыли огонь из турболазеров. «Это что еще за новости?» — подался вперед Хан, прищуриваясь, чтобы разобрать цель, по которой упражнялись республиканские пилоты. «Да вы издеваетесь, что ли?» «Маневр уклонения». Посмотрев еще раз на подчиненного, Хан извиняюще улыбнулся. «Каюсь, был неправ». «Да, сэр», — захлопал черными глазами тот. «А делать-то что? Хотел бы я знать», — пробурчал Хан, наблюдая за тем, как несколько десятков огромных булыжников, кувыркаясь в безвоздушном пространстве, истыканные турболазерными выстрелами, против обыкновения и логики, даже не думали разлетаться на куски. Нет, они крошились, но так медленно, словно состояли из какой-то сверхпрочной породы. «Ну нет, гранд-адмирал, мы не настолько простофили», — покачал головой Хан. «Связист, я, сэр, приказ всем кораблям, до кого дотянешься, уходим на правый фланг, ударим по Трауну слева, огонь по астероидам не прекращать. Если этот парень думает, что может вот так просто взять и атаковать нас космическими каменюками, в надежде, что мы подставимся», — Хан снова не договорил. Потому как на его глазах поразительно твердый астероид на полной скорости врезался в носовую часть одного из МС-80, который не успел убраться с его дороги. Корабль разлетелся на части мириадами обломков, разорвавшись на куски в огромной бело-оранжевой вспышке, ознаменовавшей детонацию реакторов. Обломки шрапнелью прошлись по окружающим кораблям, что привело к столкновению двух ударных фрегатов, решивших увернуться от другого камня, с еще одним крейсером. «Нет», прошептал Хан, чей флагман, а вместе с ним и значительная часть флота бросились в правую сторону, намереваясь атаковать левый фланг Трауна. «Не может же все закончиться вот так». Похоже, по причине своей плотной структуры астероиды смогли долгое время оставаться незамеченными для сканеров, и теперь, когда они настигали движущиеся на отнюдь не детской скорости корабли первого флота, у последних не оставалось даже шанса на то, чтобы отделаться легким испугом. Впрочем, понеся ощутимые потери, полдюжины крейсеров и несколько десятков кораблей классов фрегаты мельче, первый флот Новой Республики все же рассредоточился, пропуская в центре своего недавнего построения поток астероидов. С каждым мгновением ширился этот коридор, увеличивалось количество пострадавших и уничтоженных кораблей, но большая часть флота все же осталась цела. Да, жаль ребят на корветах и канонерках, которых космические булыжники сметали, даже не заметив и продолжив свое передвижение практически по тем же траекториям. Жаль парней на фрегатах, которых булыжники при ударе уничтожали, словно те были созданы из флимси. Вдвойне неприятно, что после таких ударов астероиды меняли направление, преследуя другие корабли, увеличивая количество пострадавших и уничтоженных. Безмерно жаль экипажи звездных крейсеров, которых астероиды калечили и рвали на части, превращая в локальные сверхновые. Но 70 крейсеров и больше 3 звездолетов других классов все же избежали удара, уничтожив часть камней, общее количество которых зашкаливало за сотню. Да, значительная их часть прорвалась мимо построения и теперь угрожала орбитальным защитным станциям типа Галан, которые пока что не знали о надвигающейся угрозе, но несколько корветов уже форсировали свои двигатели, чтобы побыстрее добраться до орбиты и сообщить об этой беспрецедентной угрозе. Почему-то вспомнилась охота за железным кулаком и то, с какой легкостью Зиндж, расстреливая астероиды, уничтожал истребители Новой Республики, нанося удары этими снарядами по крупным кораблям. Потребовалось некоторое время, чтобы убраться из центра формации, разрушить единый фронт на 2 фланговых отряда, организовать какой-то порядок. Но теперь угроза миновала, так что, Траун, держись. Восстановить сеть лазерной связи, распорядился Хан. Я хочу знать, в каком состоянии та часть флота, которая отошла на правый фланг Трауна, не говоря уже о тех звездолетах, которые находятся здесь. А в следующую секунду он собственными глазами увидел, как нечто пробило мостик ближайшего к нему карелианского корвета, и звездолет разорвало изнутри. Что за? Хан вскочил со своего места, бросившись к иллюминатору, и стал свидетелем побоища воочию. Звездолеты Новой Республики, разошедшиеся по флангам относительно флота Трауна, прекратившего демонстрировать свое брюхо, взрывались. Невооруженным глазом можно было увидеть, как носовые части, корпуса, борта пробивало нечто невидимое, а следом корабли детонировали, превращаясь в огромные деформированные массы металла. На мгновение ему показалось, что МС-80Б, находящийся в десятке единиц от его собственного звездолета, наткнулся на огромный валун, мелькнувший всего на долю секунды, но в ту же секунду звездолет разорвало на куски, а его обломки и огромные куски камней принялись нещадно рвать на куски оставшиеся звездолеты. Беспомощные, словно дети, корабли первого флота пытались отстреливаться, маневрировать, но невидимая кара настигала их.